Последний вопрос Павел задал же полковнику, и полковник, кивая большой головой, сказал: «Конечно, сколько вам надо будет, столько подождет. Что я, не понимаю, что ли?» Попрощавшись, Добрынин ушел вслед за его Щукиным. Протопали они по тропинке в неглубоком снегу, вышли на широкую просеку, начинавшуюся сразу за военным городком. А там уж вовсю работали десятка-полтора солдат, подравнивая снег, лежавший перед огромной летающей махиной грязно-зеленого цвета, но с большой красной звездой на боку. Сначала Добрынин забросил в открытую дверцу самолета свою котомку, а уж потом, поддерживаемый полковником, забрался и сам. Сел на узенькое сиденье, выглянул в иллюминатор, подтянул котомку поближе, чтобы лежала прямо у его ног, и стал ожидать взлета. Самолет, содрогнув землю гулом своих двигателей, разбежался по заснеженной просеке и взмыл в белесое северное небо. Глава 23. Не спалось ангелу этой ночью. Вертелся он долго, поворачиваясь лицом то к посапывающей во сне Кате, то к храпящему в полголоса красноармейцу Семену Гусеву, бывшему герою Перекопа, а ныне ответственному за соборный молот, прикованный цепью к стене человеческого коровника, рядом с висящим рельсовым билом. Поворочившись, не найдя успокоения и сна, поднялся ангел, подбросил немного хвороста в незакрывающийся рот глиняной печки и вышел из жилища. Ласковое дыхание ночи ободряло его. Тишина отвлекала от мыслей. Лунный свет покрывал спящую землю бархатом, но летнее тепло уж остывало, и от бликов бархата ночной земли веяло прохладой. И вдруг со стороны речки донесся женский смех, звонкий и заливистый. И столько было в этом смехе неподдельной радости, что улыбнулся ангел и посмотрел туда, но не увидел никого. Пошел на другую сторону холма, туда, где пролегала свежая тропинка, ведущая к речке. Смех затих, потом еще раз всплеснулся, словно выплывшая к поверхности речки большая рыба ударила хвостом. Остановился ангел на склоне. В бархатном полумраке речка поблескивала отражениями звезд и потревоженной лунной дорожкой. И увидел он, как, играясь и смеясь, плавает по этой дорожке женщина. И плещется она в воде, пытаясь разбрызгать или разогнать эту лунную дорожку, словно кувшинки или тина. Удивился ангел увиденному, но тут донесся до него и мужской голос, негромкий, чуть крепловатый. А что говорил этот голос, нельзя было разобрать. Присмотрелся ангел получше и увидел низкорослого мужчину, входящую в речку осторожно, совершенно голова на ходу, похохатывающего и бормочущего что-то. И вот уж женщина выплывает из лунной дорожки, поближе к стоящему по пояс в воде мужчине, исчерпнув пригоршню воды, плещет на него. «Ой!» — кричит мужчина, дрожащий радостным голосом, и через какое-то мгновение приседает на месте, опускаясь в речку по шею. И вот они уже вместе то ли плывут, то ли идут по дну к лунной дорожке. И так приятно глазам это зрелище, что ангел забывает обо всем и только смотрит, смотрит. Ведь ведут себе эти двое так, будто они одни.